Глава 12. Мистер и миссис Кент жили в одном из самых бедных кварталов Гастингса, в доме номер 43 по Беффилд-Роуд, в старой, скудно меблированной двухкомнатной квартирке. Дом этот принадлежал миссис Бейтс, которая сдавала его уже в течение 20 лет и весьма гордилась тем, что знает все тонкости своей профессии. Прежде чем найти свой конец под трамваем, ее муж сделал прекрасную комедийную карьеру в провинции. Бейтс был жизнерадостным здоровяком, который подвергал нервы своей жены всевозможным испытаниям, отказавшись выполнять какую бы то ни было домашнюю работу. Когда он умер, он оставил жене 500 фунтов, на которые она купила этот меблированный дом на Беффилд-Роуд. Миссис Бейтс не отличалась красотой. Она была маленькая и жирная, с выпуклостями в самых неожиданных местах. Ее лицо напоминало подгоревшее тесто и было покрыто оспинами. Но маленькие глазки смотрели хитро, проницательно, а тонкий рот постоянно кривился в полуулыбке. В доме миссис Бейтс жили 5 квартирантов, супруги Кент и трое худых, 50-летних мужчин, работавших на железной дороге. Эти трое были давние друзья. Каждое утро они поднимались в 5 часов, шли на работу и возвращались домой около 9. Бейтс видела их очень редко и практически никогда не слышала. Они жили здесь уже больше 10 лет. В конце концов, миссис Бейтс решила, что если и можно вообще кому-то доверять, то в таком случае эти трое являются идеальными квартирантами. Супружеская чета Кентов ей нравилась меньше, в особенности жена. Молодой человек казался безобидным, но жена не уступала самой миссис Бейтс, которая очень гордилась своей твердостью. Каждый раз, когда они вступали в словесную перепалку, а это случалось довольно часто, миссис Бейтс была вынуждена отступать побежденной. Мистер Кент старался сглаживать острые углы. Похоже, он опасался беспокоить миссис Бейтс, и этот страх смягчал хозяйку, потому что она любила, когда ее боялись. Настоящие неприятности начались с того дня, когда миссис Бейтс обнаружила, что женщина беременна. «Во всяком случае, не у меня», — заявила она. «У меня никогда не было детей и не будет. Вам придется найти другую квартиру». Миссис Кент удовлетворилась тем, что усмехнулась и захлопнула дверь перед носом оскорбленной хозяйки. Однажды, когда Кентов не было дома, миссис Бейтс осмотрела их комнату и обнаружила под кроватью 3 пустые бутылки из-под виски и джина. Это вызвало новый скандал. «В моем доме никогда не пили спиртных напитков», — вопила она, тряся бутылкой. «Я не позволю этого». С непроницаемым лицом миссис Кент попросила у нее список других действий, которые недопустимы в ее доме, и закончила советом: «И теперь иди занимайся своей стиркой, старая перешница». Потребовалась вся ловкость Кента, чтобы уладить разразившийся скандал. Он умолял хозяйку, чтобы она поняла состояние жены, и пообещал, что никогда такое больше не повторится, если бы Кент не платил за жилье столь регулярно, а ее доход был больше. Миссис Бейтс охотно вышвырнула бы молодую пару за дверь после такой сцены. Но она не могла потерять на них 45 шиллингов квартальной платы. Кент работал у Мезона в фотомагазине в порту. Он проявлял пленки, делал фотокарточки и, проведя долгие часы в темной комнате, возвращался домой в 7 часов полностью изможденный. Бейтс не знала, сколько он зарабатывал, но, во всяком случае, он зарабатывал немного, если судить по костюму, который он носил. Жена одевалась лучше, по крайней мере, в начале, когда появилась в меховой шубе, напоминавшей норку, но это манто вскоре исчезло, по-видимому, его заложили, а новое платье, которое молодая женщина покупала, чтобы скрыть всеувеличивающуюся полноту, были вульгарны. Это была странная пара. Они жили без друзей и за 6 месяцев пребывания в Гастингсе ни с кем не сблизились. Когда они выходили гулять, то всегда направлялись на вершину холма рядом с замком и никогда не ходили в город. Кент говорил хозяйке, что раньше они жили в Лондоне, в одном из кварталов в Уэстхэме, но им всегда очень хотелось жить на берегу моря. И когда он увидел в газете объявление Мезона, он сразу же за него ухватился. Его мечтой было приобрести домик, и миссис Бейтс даже почти жалела его, так как он начинал сильно волноваться каждый раз, когда заговаривал о своих проектах. Она была не прочь, чтобы Кент остался у нее, но его жена — настоящая ведьма. Иногда она принималась пилить своего мужа, и тот довольно быстро успокаивал ее, а миссис Бейтс никак не удавалось подоспеть вовремя, чтобы выяснить причину, из-за которой они ссорились. Кент говорил, что ребенок родится только через 3 месяца, и у них достаточно времени, чтобы найти новую квартиру, и они ее обязательно найдут. — 3 месяца? — возразила миссис Бейтс, усмехаясь. — Те, кто пьют виски, рожают быстрее других. Это случится не позднее, чем через 2 месяца. Миссис Бейтс прекрасно помнила тот день, когда Кенты появились у нее. Она пила чай и читала в газете об ужасном преступлении в Лондоне. Репортаж назывался «Кровавое дело». Человек, разыскиваемый полицией, был обнаружен убитым в шикарной квартире на Парк-Лейн. Полиция также объявила розыск неких Гарри и Клэр Рик. Но эта пара исчезла, не оставив никаких следов. Инспектор Паркинс активно продолжает следствие, однако до сих пор ему не удалось ничего обнаружить. Известно только, что наиболее вероятным мотивом преступления был шантаж. В тот момент, когда миссис Бейтс была погружена в подробное изложение дела, в дверь позвонили. С первого же взгляда женщина ей не понравилась. Одна из тех блондинок в мехах, которые всегда приносят неприятности. Но мужчина был симпатичен и согласился заплатить за 2 недели вперед. Миссис Бейтс была удивлена, обнаружив, что блондинка практически никуда не выходит. Кент объяснил ей, что его жена больна. И все же было странно, что эта блондинка не выходит из дома в течение 5 недель. Хотя с момента их бегства теперь уже прошло 6 месяцев, Гарри не чувствовал себя спокойно. Ему не раз приходилось вздрагивать, когда он натыкался на полицейских. Он не мог без страха открывать газету. Ходить по улицам ему было тяжело. Если кто-то приближался к нему, сердце начинало колотиться изо всех сил. Удивительно, как им удалось ускользнуть от розысков. В значительной мере это объясняется тем, что все было подготовлено к бегству, а труп Беллона обнаружили гораздо позже. Клэр была настолько потрясена, что, будь она одна, она непременно отдалась бы в руки полиции. Порой Гарри даже не верилось, что она со временем способна стать прежней Клэр. Она была готова к бегству при малейшей тревоге. Уличные крики, резко тормозившие автомобили, доводили ее до нервных потрясений. Мало-помалу она начала утверждаться в мысли, что жестоко ошиблась, захотев иметь ребенка. Теперь, когда приближающееся материнство приносило физические затруднения, она чувствовала себя попавшей в ловушку. Она во всем винила Гарри, проклиная день, когда встретила его. Гарри старался быть снисходительным и обращался с ней крайне вежливо. От его любви осталось уже немного, но верность он хранил. Он не мог забыть того, что она сделала для него. Он помнил, как она отдалась в руки полиции, когда Паркинс обвинил его в краже портсигара. Теперь он должен был ее содержать, но за 6 фунтов в неделю, которую он зарабатывал, они с трудом могли существовать. После продажи драгоценностей Клэр У них оставалось еще 30 фунтов, но эти деньги быстро исчезли. Клэр требовала бутылку джина в неделю, и Гарри подозревал, что когда его нет дома, она ходит выпивать еще и в соседний кабачок. Он пытался ее урезонить, но Клэр сопротивлялась. «Мне нужно чем-то заниматься. Ты хочешь, чтобы я все дни проводила в четырех стенах? И не делай такого лица!» Кроме того, она безостановочно курила, тогда как Гарри бросил курить. Вначале он чувствовал себя взволнованным при мысли об отцовстве, но Клэр быстро лишила его иллюзий.